Глава 14. Лейтенант Астра, имеет ли смысл ходить в форме, если вы практически неотлучно будете рядом со мной? Спросила я, устало присаживаясь на стул. Он выглядит не очень удобным, и в нем, подозреваю, жарко. Поверенный Элла Эллисона ушел полчаса назад, выкатив мне вполне приемлемые условия сотрудничества. Мастер Михаль несколько раз подчеркнул, что его хозяин настроен именно на сотрудничество. Я набираю работников, запускаю производство и ремонт артефактов. Он оплачивает мне за выполненную работу 10 серебряных каждые 2 недели. Неслыханная щедрость. Для приличия стоило бы поторговаться. Но не стало. Настолько вымотала меня эта гонка на выживание. Крысиные бега, ей-богу. «Не могу, Эль Глория», — покачала головой молодая женщина. «В нее вшит артефакт защиты. Да, жарко. Да, тяжеловата форма. Но я привыкла быть готовой к любым неожиданностям». «Надо вам придумать что-нибудь», — пробормотала. Глаза слипались, и желудок ревел раненым бизоном. Есть хотелось до жути. «Пойдемте на рынок», — вздохнула я, поднимаясь. Поверенный этого Нуа оставил задаток. 3 серебрушки. Стоит купить продукты и приготовить что-нибудь питательнее воздуха. «Я готова!» По-военному, прижав кулак к сердцу и щелкнув каблучками, заявила Астра, вызвав на моем лице искреннюю улыбку. «Ну, хоть кто-то составит мне компанию, даже если это совсем ненадолго. А еще стоит заглянуть в мастерскую отца», — протянула я задумчиво. Ехать туда не хотелось. Цех находился в противоположной от рынка стороне и совсем не по пути. «Вы выглядите уставшей», — покачала головой офицер. «Думаю, стоит ограничиться рынком. А еще проще нанять бегунка, и он купит все, что вам нужно. И за свои услуги много не возьмет. Если честно, я не жадная. Никогда такого не было. Но в этом мире жаба стала чуть ли не самой любимой зверушкой. Впервые в жизни я не захотела отдавать и копейки за то, что могла сделать сама. Мне пришлось буквально наступить себе на горло, чтобы согласиться с Астрой. Да, вы правы. Ух, это оказалось совсем непросто. Жадючая жаба взвыла, царапая изнутри. Но я осталась непреклонна. Сейчас так и поступлю. Чтобы вызвать бегунка, как звали мальчишек, подрабатывавших на рынке посильным им трудом, стоило просто выйти за ворота и свистнуть. Обычно такими делами занимались работники поместья. Но у меня помощников не было. Просить об услуге Астру — полный бред. Неужели я сама не справлюсь? Пересекла двор, отворила железную дверь и, внимательно оглядевшись, выдохнула. Меня действительно шатало. Путь из дома до улицы вытянул последние силы. «Права, лейтенант, мне нужно отдохнуть». Прислонившись спиной к стене, отдышалась. А потом, чуть согнув кончик языка так, чтобы воздух проходил между ним и передними зубами, как свистнула. Тут же вспомнилась та молодость, что я прожила на земле. Сейчас же, хоть тело и было юным, ощущала себя дряхлой, древней мумией. Хуже я себя не чувствовала никогда, даже когда болела спина и суставы в преклонном возрасте. Звук вышел звонким и громким. Тут же в мою сторону оглянулись несколько прохожих. И словно из ниоткуда ко мне подскочил вихрастый парнишка лет 10-12. «Доброго дня!» — поздоровался он, гордо демонстрируя нашивку. Зеленую повязку на плече — знак работника рынка. «Чего изволите?» «Все самое свежее доставлю, моргнуть не успеете!» «Закажешь на рынке тележку?» — негромко сказала я, чувствуя, как испарина потекла по вискам. «Что-то неладное творится с моим телом. Доктора бы позвать!» — мелькнула паническая мысль. «Мясо возьми 2 килограмма, овощи разные, крупу для каши, кусочек сливочного масла с твою ладонь, муку мешочек, соль, хлеб готовый, булку». В голове плыло, возможно, что-то я забыла, но это сейчас не так важно, побыстрее бы прилечь. «Сможешь?» «Все сделаю, не сомневайтесь!» И протянула раскрытую ладошку. Я вложила в нее 1 серебряную монетку. Мальчик довольно кивнул и был таков. Я же потащилась в дом. Уже на подступах почувствовала, что меня повело. Астра, молчаливой тенью следовавшая за мной по пятам, успела подхватить меня, не дав треснуться о твердую землю. «Эль Глория!» Еще услышала я, а потом сознание покинуло меня. Пробуждение было никаким. Вот честно. Вроде бы и были силы, а вроде бы и нет. Голова чуть гудела, но в целом организму, словно после перезагрузки, сделалось немного лучше. «Как вы себя чувствуете, Эль Глория?» Раздался сбоку мягкий, доброжелательный мужской голос. Я повернула к говорившему голову и встретилась с сочувствующим взглядом доктора Эл Томаса Пикерстона. «Как закончил дела в МГП, сразу же вернулся к вам. Свое обещание вас осмотреть стоило выполнить. Тем более вы обещали одолжить книги из вашей шикарнейшей библиотеки». Улыбнулся он, и веселые лучики разбежались от его глаз, делая без того доброе лицо еще более располагающим. Не удержавшись, рассмеялась. «Мерси, Эл Томас». Вздохнула благодарно. «И каков вердикт?» Мужчина мгновенно сделался серьезным. На его лицо набежала тень. Он помолчал немного, поправил очки на переносице, явно собираясь с мыслями, и заговорил, отведя свой взор в сторону распахнутого окна. «К слову, я была у себя в комнате. Все такой же пыльный и грязный. Стало неловко и стыдно». «Понимаете, Эль Глория, в обморок вы упали из-за сильного физического истощения. Довеском шло эмоциональное напряжение. Вам стоит наладить пятиразовое питание, больше отдыхать, меньше нервничать и пить много чистой воды». Доктор поднялся, прошелся туда-сюда, заложив руки за спину, и через пару мгновений заговорил вновь. «Что касается маг-каналов, я осмотрел их структуру. Основные тенны. Так среди лекарей называют магические каналы». Пояснил он мне, и я кивнула, запоминая. «Разорваны. Соединить их и сделать так, чтобы они нормально функционировали, невозможно. Остались тонкие дополнительные тенны. И как лекарь-маг могу сказать, что творить магию с их помощью будет чрезвычайно сложно. И непременно очень болезненно. Ваши руки будут неметь, и кружиться голова станет непременно. Посему моя большая к вам просьба. Не магичить хотя бы пару месяцев». «Но есть возможность эти маг-каналы, которые сохранились, натренировать так, чтобы они подросли, расширились и стали выполнять функцию основных?» После моих слов Эл Пикерстон резко замер и внимательно на меня посмотрел. «Вы читали продвинутый курс лекмагов по восстановлению магических потоков в тенах?» «Нет». Пожала плечами, недоумевая. «Тогда откуда у вас такие мысли?» Искренне удивился он. «Так ведь это же логично!» Столь же недоумевающе глянула я на него. «Есть такая теория», — вздохнул доктор, не став более ничего у меня уточнять. «Но на практике ни одному человеку с такими повреждениями, как у вас, не удалось вернуть утраченное. Максимум, на что они были способны всю оставшуюся жизнь, это активировать несложные артефакты». «Понятно», — вздохнула я понимающе. «Я теперь не могу считать цель». На мой вопрос Эл Томас отреагировал странно, засмеялся. «Ох, Эль Глория, магия осталась в вас. Она течет в вашей крови, и пусть ее крохи, простым человеком вы считаться никак не можете. Вы Эль, и ею останетесь, если только...» «Если только что?» «Если только не пересердствуете и не порвете оставшиеся тенны», — строго добавил он, глядя на меня сверлящим взором. «Поэтому прошу вас, заклинаю, не надо использовать магию в течение 2 месяцев». Мне не оставалось ничего иного, как согласиться. Но обещать вслух не стала. Жизнь, она такая штука интересная. Тем более я не та Глория. Я буду изучать, экспериментировать понемногу и обязательно найду выход из сложившейся ситуации. Тем временем дверь в мою комнату отворилась, и внутрь вошла улыбающаяся лейтенант Астра. В руках она держала деревянный широкий поднос. Запахи, долетевшие до меня, заставили желудок неприлично громко взреветь. «А вот и ужин!» — подмигнула мне Астра, ставя поднос на прикроватный столик. «Помните, Эль Глория!» — подхватывая свой саквояж, повторил Эл Томас. «Питание и сон — лучшие ваши друзья на очень длительное время». Эл Пикерстон давно ушел, а я, смакуя каждую ложечку наваристого куриного супа, Думала, что стоит отправиться в отцовскую мастерскую и заняться ремонтом напольных часов. И думается мне, должна с этим делом безо всякой магии справиться.